Глава 9. Дом Эдвардсов сиял светом свечей, пылавших в бра и в люстрах по случаю возвращения Элизабет в Спрингфилдское общество. В длинном платье из французской саржи, которое шила для нее Мэри, Элизабет спустилась вниз по лестнице, чтобы встретить гостей, приглашенных приветствовать младшего брата Ниньяна Бенджамина и его супругу Элен, приехавших из Нью-Хевена на постоянное жительство в Спрингфилд. Ниньян подарил своей жене фортепиано, покрытое красным китайским лаком, в знак признательности за рождение первенца. Мэри и Стефан Дуглас играли в две руки, пока съезжались гости. Сидя рядом со Стефаном на красном фортепианном стуле, легко соприкасаясь плечами, Мэри чувствовала тепло и огромную энергию, исходившую от соседа, блестящего, неутомимого честолюбца. Своими руками он создал совершенно новую эффективную структуру демократической партии в Иллинойсе и руководил этой партией, добиваясь переизбрания президента Мартина Ван Бюрена. За обедом накануне она слышала, как, анализируя качество спрингфилдских адвокатов, Ниньян сказал своему младшему брату: «В неудачном случае Стефан Дуглас – самый лучший адвокат в Иллинойсе. В неудачном деле Авраам Линкольн – самый плохой адвокат». Сидевший рядом с ней мужчина с мощной густой шевелюрой, тяжелым торсом и по-детски маленькими ногами, тихо напевавший ей в ухо и отчаянно флиртовавший глазами, явно был тем самым первоклассным адвокатом. Он был, надо полагать, влюблен в нее. Думая о нем, она вспомнила слова Ниньяна «паровая машина в штанах» и наслаждалась конвульсиями его интеллекта, имевшего, несомненно, достаточно длинные ноги, чтобы встать на землю при всех обстоятельствах. Он нравился ей, она восхищалась им. Он ее возбуждал и развлекал, но любила ли она его? Она посмотрела вокруг. В комнате было около 15 молодых людей, поющих, оживленно беседующих, приятные друзья, удачно начавшие жизненный путь. Они все ей нравились. У нее были основания думать, что и она им нравится. Но она никому из них не благоволила, чередуя свои приглашения и принятие приглашений. Она знала, что такое непостоянство может охладить у любого желание полюбить ее, но не хотела, чтобы в нее влюблялись, пока сама не примет решение. А здесь, в Спрингфилде, она обнаружила, что многие девушки думают так же. Они не гоняются за благосклонностью мужчин, не тревожатся, не волнуются и не озабочены по поводу замужества. Они молоды, привлекательны и наслаждаются жизнью, как она. Стефан дошел до громкого заключительного крещендо, затем вскочил и воскликнул: «Мне жарко, хочу выпить. Пошли, Мэри, приготовь мне бокал пунша». Когда они пробирались через переполненное фойе, джексонвиллский прокурор схватил Дугласа за рукав. «Стив, не видел тебя с Нового года. Этот год твой, дружище. Мы доставим бекон для Ван Бюрена, а ты сможешь увидеть зал заседаний Сената Соединенных Штатов». Она увидела, что лицо Дугласа вспыхнуло, а затем почувствовала, что и она сама покраснела. Стефан Дуглас в Сенате Соединенных Штатов, сидящий рядом с Генри Клеем, Джоном Калхауном, Даниэлем Уэбстером. Продолжая пробираться через толпу, она спросила: «Это правда, Стив? Если демократы получат большинство в законодательном собрании, они будут теми, кто получит место сенатора Соединенных Штатов от Иллинойса. А поскольку я стал лидером партии, то, возможно, предложат меня». Он обхватил свое лицо пухлыми пальцами, провел ими вокруг крупных ноздрей, а затем опустил ниже к квадратному подбородку. «Но, Стив, тебе нет и 30. Готов ли ты?» «Готов ли? Как я могу сказать до того, как попаду туда и испытаю собственные крылья? Молодежь должна подниматься, не так ли? Знаешь, кто попадет в Сенат Соединенных Штатов от Иллинойса, если демократы проиграют? Нет, а кто? Твой отсутствующий приятель, Авраам Линкольн. Авраам Линкольн? Она сказала это громко, удивив и себя, и его. Не могу поверить. Рад, моя дорогая, что считаешь меня меньшим злом. О, Стив, я удивлена, потому что ты молод. Уверена, что если ты настроился на Сенат, ты станешь сенатором Соединенных Штатов. Это лучше. Действительно, когда я впервые подумал, что могу быть избран, то неделю не мог уснуть. После того, как она налила ему напиток, и он присоединился к Ниньяну и группе мужчин в библиотеке, она вспомнила его фразу «Твой отсутствующий приятель». Верно, она не видела его. Почему? Разве его не пригласили? Или он не побеспокоился прийти? Неожиданно она почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной. «Нет, его здесь нет, Мэри». Мэри повернулась на месте. «Ради бога, Лиз, перестань читать мои мысли». «Охотно, но и ты перестань размазывать свои мысли по лицу, подобно черничному джему. Он не был приглашен потому, что не является частью нашей светской жизни. Он всего лишь живущий поблизости, снимающий койку над лавкой Джошуа Спида и съедающий у батлера по три блюда. Но вы пригласили других бездомных молодых людей. Лайман Трамбл спит в комнате комитета в правительственном доме. Джош также приглашен, а он спит над своей лавкой. У них нет домов, чтобы принимать гостей. Но они проявляют определенный интерес к обществу, устраивают приемы в хороших гостиницах и ресторанах, показывая тем самым, что намерены занять свое место среди нас». Лайман принадлежит к седьмому поколению Трамблов в Америке, а Джошуа Спит – выходец из выдающейся кентуккской семьи. С точки зрения света, мистера Линкольна не существует. Разве его это не трогает? Если бы ко мне относились таким же образом, я бы ненавидела всех нас, как снобов. «Дорогая, ты просто не знаешь мистера Линкольна. Самое лучшее, что мы можем сделать для него, оставить в покое. Он дал ясно понять, что не хочет войти в спрингфилдское общество, и я не вижу причины действовать вопреки его желанию». «Правильно», — подумала она, когда Элизабет удалилась. «Я не понимаю мистера Линкольна, но как познать человека, с которым редко видишься?» В следующий полдень прибыла группа из Колумбии, Миссури. Брат ее отца, судья Дэвид Тодд, привез с собой очаровательную 18-летнюю Энн. Семью пригласили к доктору Джону Тодду на встречу всего семейства Тодд. Мэри было интересно увидеть одновременно двух своих дядьев. Старейший из них, 52-летний доктор Джон, был крепко сколоченным, с характерной для Тодда в короткой шее, без единого волоска на макушке. От шевелюры оставались лишь клочки седых волос над ушами. Он учился в Трансильванском университете и окончил университет в Пенсильвании. Верил в адский огонь для заблуждающихся душ и кровоточащие раны и волдыри, ожидающие грешное тело. Судья Дэвид Тодд с красивыми темными глазами и вьющимися волосами был моложе, выглядел солидно и вальяжно, был известен в семье как дамский угодник. Он давно переехал из Кентукки в Миссури, владел лучшими пахотными землями, утвердился в качестве торговца, изучил право и 16 лет исполнял обязанности судьи. Дядя Дэвид был в восторге от штата Миссури. «Ты допустила большую ошибку, Мэри, приехав сюда, в Спрингфилд», — гудел он. «Лучше всего у нас. Плодородные земли, самые красивые мужчины. Признайся, Мэри, ты еще не помолвлена случайно?» «Нет, дядюшка Дэвид, я еще в девах». «Хорошо, прекрасно. Нам в Миссури нужны молодые леди вроде тебя. Это одна из причин, почему я сюда приехал. Я намереваюсь заполнить Миссури Тоддами. Не хотела бы поехать с нами? Я знаю по меньшей мере полдюжины тамошних парней, которые уцепятся за тебя, как только увидят. Готов поспорить, таких здесь нет». «Откровенно говоря, нет», — рассмеявшись, ответила она. «Меня никто не загробастал. В Миссури мы все делаем сходу. Кто тебе требуется? Адвокат, доктор, фермер, купец, судья? Поедем с нами, Мэри».